Дед в шляпе отвернулся к окну. Плечи его сотрясаются. Он плачет, как ребенок. Это музыка. Два баяна явились народу. Два хороших концертных баяна, надежных, проверенных временем. Музыка бушует в вагоне. Наша музыка. Только бы не кончалась, не уходила. Еще, еще! Отговорила роща золотая, прощание славянки, амурские волны, что стоишь, качаясь, коробейники. Они собрали деньги, не чинясь, не унижаясь, с достоинством. «Петя!» — скомандовал обладатель большого выборного баяна, видный статный мужчина лет 50. «Садись! Уж доедем до сортировочной, не будем бегать!» Петя постарше, по суше, с усами, выбеленными сединой, кивнул. Вагон, разбуженный музыкой, все вздыхал, переживая, и робко, с надеждой поглядывал на музыкантов. Вожак сам, видимо, был взволнован. «Да чего дожили?» Он усмехнулся. «Артисты Москонцерта, по электричкам деньги собираем». «А какое звучание! Какой инструмент!» Он любовно, огромной своей лапой, погладил малахитовый корпус баяна. «Музыка людям не нужна!» «Ха! А что им нужно? Долбежку современную, два притопа, три прихлопа. Молодежь растет, вообще не понимает, что такое русская мелодия. Без укола им не весело. Помню, мне повестка в армию пришла, так я прыгал от счастья. Какая девка пойдет с тобой гулять, если ты не отслужил? А теперь...» Он помолчал. «Вот скажи, Дзержинский...» Напротив музыканта сидел благостный дедушка с бородкой и усами а-ля Феликс. «У тебя какая песня любимая?» Дзержинский деликатно, смущенно улыбнулся. «Ну, какая?» — настаивал вожак. «Мы сыграем». «Раскинулось море широко», — пропищал старичок. «Петя!» — кивнул старший напарнику. Они, конечно, были в ударе в тот день. Море плескалось рядом, совсем рядом. Оно раскинулось так широко, что было непонятно, при чем тут убогая электричка, убогий пейзаж за окном и убогая нищая жизнь. Баяны слаженно стихли. Дзержинский, низко нагнувшись, стал рыться в дорожной сумке. Вынул несколько последних красненьких яблочек, протянул старшему. «Да брось, дед!» Вожак смутился. «Бери, бери, я от сердца». Старший встал, засунул яблоки в карман пиджака. Был он красив последней звериной силой, был осанист, росл, и тяжелый баян держал привычно и бережно, как ребенка. Он прощально окинул взглядом свое старое войско и не удержался от вздоха. «Эх, какую страну погубили! Пошли, Петро, вон электричка!» И, подсуетившись, они успевают впрыгнуть в такую же расхристанную, бедняцкую электричку, увозящую народ от Москвы. Все виды журавлей стали редкими. С каждым годом их становится все меньше. Из словаря.